Гуру, почему страдания порою доходят до пределов выносливости? Только для того, чтобы определить и утвердить предел стойкости духа. Но стойкость духа есть одно из ценнейших качеств. Свойство же качества есть его беспредельность. Следовательно, предела стойкости духа нет. Дух может выдержать все, если призваны все спящие в нем силы. Посмотрите на тех, кто в прошлом столь победно проходил через самое тягчайшее испытание с именем учителя на устах. Никто не сломился, никто не был сломлен. Ни костры, ни пытки, ни глумления, ни устрашения, ни угрозы. Ничто не смогло сокрушить стойкость духа тех, кто шел его именем. Несокрушимость духа явить во всех условиях жизни будет победой, и прежде всего над собою, а следовательно и над тьмой, ибо тьма хочет дух сокрушить.